Длинна февральская ночь. Особенно она длинна, если вы находитесь в древней шестерке с насмерть замерзшим двигателем, а вокруг вас весело резвятся огромные, напоминающие волков чудовища, призванные магом, раздраженным, проявляемым вами по долгу службы любопытством. Однако все когда-нибудь заканчивается. К восходу улеглась бушевавшая всю ночь вьюга. Стих ветер, и яркие лучи восходящего солнца осветили большой снежный бугор, из-под которого раздавались громкие звуки русского народного. «Да ускорьтесь вы, пока мы тут дуба не дали!» Единственная фраза, которую можно здесь привести, не опасаясь ревнителей правильной речи. А до и после нее замерзшими оперативниками было сказано много сочных, полновесных и весьма замысловатых эпитетов. И про то, отчего не появилась смена. И про то, почему не хватились их, замерзающих, когда они замолчали в эфире. И про многое другое. Причем обрисовывалось это древними сакральными словами, касающимися нелегкой службы этих ответственных и очень скромных людей, вынужденных следить за вредным магом в чрезвычайно неблагоприятных условиях. Подобная манера общения, обычно довольно-таки флегматичного Синицкого, произвела немалое впечатление на дежурного, и потому вскоре бригада спасателей откапывала заснеженную снегом машину.